«А Ленке?» — спросила я. «А какой Ленке?» — растерялся Иннокентий. «А, бывшая хозяйка, сожительница Краснова. Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности и втянул ее в свои темные делишки. В настоящий момент сиротина Елена Гавриловна отбывает срок в исправительно-трудовой колонии». Иннокентий передохнул немного и спросил: «Ну, а теперь скажи, зачем тебе эти сведения?» «Для общего развития. Я же сказала, надо знать, с кем имеешь дело». «Да, ну Краснов-то здесь при чем?» «Да, может, и не при чем», — пожала я плечами. «Кстати, мой интерес к этим людям вызвал в соответствующих инстанциях недоумение. Мне пришлось объяснять, зачем мне эти сведения». «И как ты объяснил?» «Сказал, что речь идет о наследстве, и я специально прибыл сюда, чтобы разыскать предполагаемых родственников». «Молодец», — похвалила я. Но Иннокентий никак не желал отвлечься от неприятной для меня темы и опять начал. «Все-таки мне не совсем понятно». «А вот и Евгений Борисович», — громко и с особой радостью возвестила сестрица. «Ни слова о деле», — заговорщицки прошипела я на ухо последнему и села за стол. Но отвлекаться он не желал, нетерпеливо поглядывал в мою сторону и чувствовала, что как только обед закончится, вопросы возобновятся. Следовало Иннокентия Павловича опять куда-нибудь отправить с серьезным заданием. К концу обеда я смогла его придумать. «Иннокентий», — сказала я, глядя ему в самые зрачки, — «мне чрезвычайно неловко так загружать тебя». «Лиза», — перебил он, — «мое время, точнее сказать, вся моя жизнь в твоем распоряжении». «Благодарю», — прошептала я, уронив скупую слезу. Иннокентий торопливо сжал мою руку, а Михаил Степанович вдруг грянул. Шумел-гремел пожар московский. Евгений испуганно подпрыгнул и, схватив пол-литровку, прижал ее к груди. Убедившись, что Михаил Степанович ничего не замышляет, а просто у человека настроение, и он поет, Евгений поставил бутылку на место, блаженно улыбаясь, дослушал куплет и, прошептав «Чистый шаляпин», окончательно угомонился, то есть расслабился, и даже рискнул подпеть тихо и чрезвычайно фальшиво. «Вот так, друг!» — громыхнул Михаил Степанович, обняв хозяина после окончания песни. «Талант в землю не зароешь!» «Что да, то да», — согласно закивал Евгений и привалился к плечу новоявленного друга. Посидев так минуту в полном блаженстве, они перевели взгляд на бутылку и маятно вздохнули. «Вы б, Михаил Степанович, водочкой не увлекались», — влезла сестрица. «Вам еще сторожить, и фундамента вынесут, прости Господи». «Да я ж свое дело знаю», — обещал Михаил, — «и попрошу Марью Семеновну меня не учить». «А вот как опять вора проворонишь, да без обеда останешься, тогда и посмотрим», — сурово сказала я. Михаил Степанович обиделся, а Иннокентий повеселел. Вскоре после обеда, забыв задать беспокоившие меня вопросы, он отбыл изучать предков сиротины Елены Гавриловны с целью обнаружения общих родственников. А мы с сестрицей, прихватив все имеющиеся в наличии планы и карты, отправились к фундаменту. Определить, где в начале века была кухня, оказалось делом нелегким. Прикидывая так и этак, мы выделили разом три места, причем на значительном расстоянии друг от друга. Фотографии демонстрировали лишь фасад дома, а планам, начертанным мужчинами нашего рода, мы не очень-то доверяли. В общем, обозначив три больших квадрата, мы решили начать поиск с первого и начать незамедлительно. Сразу же возник вопрос: как глубоко копать? Я выдвинула версию, что слишком глубоко зарыть клад прадед не мог. Во-первых, ни к чему. Во-вторых, мужики лентяи. Мышильда вроде бы согласилась, но, поморщив лоб, добавила через минуту, что дом много раз перестраивался, трижды горел, и клад, ранее зарытый неглубоко, мог оказаться далеко от поверхности. Поразмышляв, мы решили копать на метр и тут же взялись за работу. Через пару часов получилась приличная яма, с которой мы совершенно не знали, что делать. Сокровищами не пахло, но всерьез мы не надеялись, что нам повезет в первый же день. Попутно в головах возникали разные интересные мысли. Например, в чем прадед зарыл сокровище? Воображение рисовало солидный кованый сундучок. Приличные сокровища просто обязаны храниться в таких сундуках, чтобы заступ, то есть лопата, с лязгом ударилась о крышку. Ну, и все такое. Однако ждать чего-либо путного от непутевого прадеда не приходилось. И мы сошлись на том, что вожделенного лязга можем и не услышать. Но хоть бы и без него сокровище, как ни крути, все равно сокровище. И мысль о них согревала душу. К вечеру яма расширилась. И мы задумались всерьез, что с ней делать дальше. Сама по себе яма нас не беспокоила. Другое дело земля. Чтобы продолжать изыскание, надо было куда-то выкопанную землю определить, либо перевозить ближе к забору, что тяжело и хлопотно, либо бросать ее в яму, то есть рыть новую, зарывая старую. В этом был свой резон. Однако, если сокровище не обнаружится на глубине метра, придется рыть на два. И что ж делать в этом случае? Копать все заново? Оставив решение этой проблемы на завтра, мы, утомленные, но преисполненные энтузиазма, пошли домой. Иннокентий еще не вернулся, а Михаил с несчастным видом сидел под образами и тяжело вздыхал. Я сделала вид, что не замечаю этого. Евгений пришел другу на помощь. «Елизавета», — робко начал он, — «Михаил-то приболел. Не делай ему в шалаше спать». «А он не спать, а сторожить должен», — нахмурилась я. «Работа у него такая. За харчи и обратную дорогу. Не хочет работать? Пусть так и скажет». «Елизавета», — трагически прошептал предпоследний, — «ночная прохлада меня убивает. У меня насморк». В подтверждение своих слов он дважды шмыгнул носом. «Хорошо», — согласилась я, вовремя вспомнив, что ночью мы решили выследить троюродного, а в этом деле толку от предпоследнего никакого. «Даю тебе больничный на один день. Не выздоровеешь до завтра — ищи себе другую работу». Михаил Степанович заметно скис, а Евгений сокрушенно пожал плечами. Садиться ужинать без Иннокентия мы не стали, а он задерживался. Начало темнеть, а Иннокентий Павлович все не появлялся. Я заволновалась. Где он, интересно? В 10 вечера может добывать сведения? В конце концов мы сели за стол. Вдруг к крыльцу подъехала машина, и мы вздохнули с заметным облегчением. Но тут же насторожилась. Шаги принадлежали нескольким людям. А кроме Иннокентия мы никого не ждали. Первым на кухню появился милиционер и, оглядев нас, бодро гаркнул: «Здравия желаю!» Евгений, выпучив глаза, подпрыгнул и испуганно ответил: «Желаю, то есть здрасте!» и торопливо убрал со стола бутылку. Милиционер был молод и на участкового Иваныча совсем не походил. И на кой ляд притащился, пока оставалось тайной. Однако вслед за ним в кухню протиснулся еще один милиционер, бережно поддерживая под руку Иннокентия. Тот выглядел совершенно несчастным. Костюм был выпачкан, волосы взъерошены. Бывший муж почему-то стоял на одной ноге, на весу поддерживая другую, и при этом очень походил на цаплю. «Что случилось?» — спросила я. В голове возникла нелепая мысль. Уж не начал ли он вновь экспериментировать с самоубийством? Но ведь вроде бы занят человек, и я к нему со всей душой.